Глава 18. 500 кристаллов душ. Но такая цена меня не огорчила. Даже наоборот, скорее всего, я получу что-то по-настоящему стоящее. «Я зайду к вам позже, и мы все обсудим более детально», — улыбнулся я старику. «У меня есть ритуал-икон. В нем я собираюсь тоже покопаться и снизить цену настолько, насколько возможно». «Конечно, конечно», — закивал он. «Приходите, приходите. У вашего стража весьма большой потенциал. Я верю, что мои знания помогут вам его усилить». Я покинул магазин и полетел в полигон. Там оставил Кровавого и вернулся на рынок. Еще при первом посещении этого места я подивился местным товарам и их разнообразию. Особенно меня впечатлили зелья и эликсиры. На земле нет и десятой части того, что продается тут. Но сами зелья для меня бесполезны, я не смогу их забрать с собой. А вот их рецепты — совсем другое дело. Я вошел в самый большой магазин алхимии. «Герой!» — улыбнулся мужик с бакенбардами, сидящий в углу за круглым столиком. «Прибыли обновить алхимию?» «Не совсем», — я подошел к нему. «Кто из алхимиков сможет продать мне рецепты?» «Вы сможете их купить в моем магазине», — совершенно не удивился продавец. «Я бы все же хотел проконсультироваться с алхимиком. Меня терзали смутные сомнения, что после покупки любого рецепта я не узнаю и половины всех ингредиентов». «Проконсультироваться? Тогда вам к мастеру Кольда». «Где я его могу найти?» «Он как раз должен сегодня-завтра принести мне новую партию зелий». Продавец посмотрел на магические часы, висящие в углу. «Если вы подождете, я отправлю ему весточку, и он явится». «Конечно», — улыбнулся я. Продавец ушел в другое помещение, а я принялся осматривать полки с зельями и их названиями. В первую очередь меня заинтересовал эликсир возвышения. Он стоит всего 3 кристалла душ. Но вот его эффект поразителен, он повышает шанс прорыва до высшего мага. Я усмехнулся, представив себе какого-нибудь князя, увидевшего эти эликсиры. Как он с восторгом скупает их, думая, что вот скоро выйдет из башни и наклепает себе высших магов. Нет, конечно, эликсир не гарантирует прорыва, но повышает шансы до 10%, а это очень и очень много. Сейчас в империи из 100 старших магистров лишь один станет высшим магом, и то в лучшем случае. А если можно объединить этот эликсир с моим ритуалом Каледона, то шансы еще сильнее повысятся. «Мастер Кольда скоро прибудет», — вернулся продавец. «Отлично», — кивнул я и продолжил рассматривать товары. «Скажите, у вас есть эликсиры, которые помогают повышать шаги?» «Да, конечно, вы как раз смотрите на один из них». «Эликсир второй капли?» — уточнил я. «Да». «Он помогает перешагнуть на второй шаг?» «Именно». «Этот эликсир стоил уже 10 кристаллов душ, а стоящий рядом с ним эликсир третьей капли — 20. Но их рецепты, я уверен, будут очень дорогими». «Вы знаете, как работают эти эликсиры?» — спросил я. «Не-а», — отозвался мужик. «Шаг высшего мага отображает глубину понимания магии. Как можно с помощью эликсира повысить понимание магии? Разве что увеличить чувствительность мага. Других идей у меня нет». Дверь открылась, и вошел седой старик со всклокоченной бородой и белой странной шляпой, что-то вроде узкого конуса с широкими полями. На плечи старика был накинут темно-зеленый халат. Алхимик сразу же нашел меня глазами и скупо улыбнулся. Подошел к столу и положил на него колечко. «Тут все товары, включая мой долг», — писклявым голосом сказал он. «Превосходно», — улыбнулся продавец, забирая кольцо. «Что ж, не буду вам мешать». Алхимик подошел ко мне. «Я слышал, ты хочешь со мной проконсультироваться?» «Да», — кивнул я. «Тогда пойдем за мной». Минутку, я повернулся к продавцу. «Я бы хотел приобрести у вас зелье, создающее клона первого шага». «Без проблем, 5 кристаллов душ». Я положил на стол кристаллы, и продавец передал мне эликсир. Убрав его в сумку, я вместе со стариком вышел из магазина. Мы зашагали по рынку. «Далеко вы живете?» — спросил я. «Недалеко», — покачал головой старик и слегка ускорил шаг. Я был ему за это благодарен. Не хотелось тратить ни одной лишней минуты. Жаль, что местным запрещены полеты. Мы вышли с торговой улицы и прошли еще несколько улочек с многоэтажными зданиями, пока не дошли до района с небольшими одноэтажными каменными домиками. В один из них и вошел алхимик. Мы поднялись по лестнице на веранду, и алхимик указал на столик. «Присаживайся, я пока сделаю чай». Я сел и посмотрел в небо. Уже раннее утро, часов 9-10. Времени остается все меньше и меньше. Через пару минут старик принес два блюдца с чаем и сел напротив. «Ну, рассказывай, что именно ты хочешь от меня получить». Я хотел заговорить, но тут почувствовал появившуюся ауру Тимура. «Я бы хотел узнать про зелье, которое может спасти разум от стирания памяти», — сказал я совсем не то, что хотел. «О!» — кивнул старик. «Я знаю парочку таких. Одно создает закладки в разуме на определенное время, и когда это время пройдет, нужные воспоминания сами всплывут». В это время над нами пролетел Тимур. Я проводил его взглядом и продолжил слушать старика. Тимур, этот хитрец, каким-нибудь способом мог подслушать наш разговор, поэтому я и сменил тему. Я продолжал расспрашивать старика. Мы перешли на другую тему, и я сейчас с интересом слушал про эликсиры, которые позволяют значительно ускорить разум и запомнить огромное количество информации. Это мне пригодится в скором будущем. Тимур уже несколько минут назад исчез в полигоне, но я не прерывал старика. Когда он закончил, я спросил: «Скажите, наш разговор ведь останется в тайне?» «Конечно», — кивнул алхимик. «Я так понимаю, вы хотите скрыть свои вопросы от вашего коллеги?» «Именно», — усмехнулся я. «Можете не переживать», — улыбнулся он. «В нашем городе царят строгие правила, и мы не можем выдавать секреты героев». «А что, если он сам проникнет вам в разум и узнает все?» — уточнил я. «Все же он высший менталист пятого шага». «О, бросьте», — отмахнулся он. «Поверьте, этого недостаточно, чтобы выудить из нас какие-то воспоминания». Я задумчиво кивнул. Уверен, Тимур сам пытался узнать побольше об этом городе, и вряд ли у него что-то получилось. Башня явно предусмотрела такие манипуляции. «Так о чем вы хотели поговорить на самом деле?» — хитро прищурился старик. «Скажу прямо. Я хочу купить у вас рецепты, которые смогу использовать в своем мире». «Вот как», — пробормотал он. «Что ж, это возможно. Какие рецепты вы хотите купить?» «Например, рецепт эликсира возвышения». «В вашем мире разве такого нету?» — удивился алхимик. «Это ведь базовая алхимия. У нас есть другие методы», — уклончиво сказал я. «Например, ритуал Каледона». «О, знаю», — покивал он. «Конечно, не самый лучший метод, но для начинающих ритуалистов вполне подойдет». Я мысленно выругался. Надо будет обязательно проверить ритуал икон и поискать другие ритуалы. «Я могу вам продать рецепт», — сказал старик. «За 50 кристаллов душ». «Так дорого», — поморщился я. «Вы сами должны понимать всю разницу между готовым эликсиром и его рецептом», — пожал плечами он. «Также я готов проконсультировать вас и даже подкорректировать этот рецепт под ваши нужды за дополнительное...» Он задумался или сделал вид, что задумался. «Скажем, тут все будет зависеть от работы. Но минимум 20 кристаллов душ я с вас заберу, даже если изменения будут небольшие. Если же они будут серьезные, то 50». «Договорились», — неохотно кивнул я. «Для начала скажите, кто способен создать эликсир возвышения?» «Конечно же, высшие алхимики», — пожал он плечами. «А как по-другому? Любой высший эликсир способен создать только высший алхимик, это база». «Возможно ли изменить это условие?» — спросил я. «Например?» — с любопытством уточнил он. «Например, взять побольше алхимиков с рангом старшего магистра?» «Нет», — покачал головой старик. «Вы что, там работа идет с высшими ингредиентами, маги на земных рангах не смогут ничего сделать». «На земных рангах?» — мысленно поморщился я. «С каких это пор магов, которые ниже высшего ранга, так называют?» «Но ничего, в моих планах прошерстить местную библиотеку и узнать как можно больше информации. Уверен, там я найду немало полезного для Земли в целом и для моего рода в частности. И эликсиры, усиливающие разум, о которых мы говорили ранее, как раз помогут с этим. В таком случае, возможно ли заменить высшего алхимика на высшего ритуалиста?» — спросил я. «Это уже более реально», — чуть подумав, кивнул он. «Неужто у вас нет высших алхимиков?» — с подозрением спросил он меня. «В моем роду их нет», — пояснил я. «Не хочу передавать рецепт чужаку». «Понимаю», — погладил он подбородок. «Думаю, да. Если немного подкорректировать материалы и заменить кое-какие процессы, а кое-что передать земным алхимикам, то...» «Да, возможно, так изменить рецепт, но это уже сильные изменения. Мне надо будет проконсультироваться со стариком Фродо». «Кто это?» — спросил я. «Да есть тут один ритуалист», — отмахнулся алхимик. «Алкаш проклятый, но как ритуалист он хорош». «Я сделал себе зарубку в памяти, позже найти этого Фродо». «Теперь давайте поговорим об ингредиентах», — усмехнулся я. «А что с ними не так?» — удивился алхимик. «В моем мире другие ингредиенты», — пояснил я. «Многих из тех, которые я вижу тут, у нас нет. Видимо, у вас там другие монстры», — пожал он плечами. «Можно их заменить?» «Вот с этим вы мне и поможете», — улыбнулся я. «Что ж, за 50 дополнительных кристаллов душ почему бы и нет?» — хихикнул он. Следующие минут 30 мы обсуждали ингредиенты земли. Старик постоянно пенял мне, что я знаю лишь какие-то совсем уж ничтожные ингредиенты. А ведь для эликсира возвышения нужны очень качественные, высшие ингредиенты. Если честно, мне даже стало немножко обидно за землю. Если бы я раскрыл правду и сказал, насколько мало высших магов на нашей планете и насколько мало высших ингредиентов, то алхимик бы не поверил мне. «Что-то совсем все плохо», — поскреб голову пальцем старик. «Неужели вы правда никогда не слышали о пещерном молоке?» «Нет», — устало покачал я головой. «Вряд ли у нас есть такой ингредиент, я бы о нем знал». «Ну а что-то соразмерное ему? Это ведь обычный ингредиент, стандартный, который позволяет на время в два раза увеличить энергию мага. Нет такого ингредиента». Я начал подозревать, что у меня ничего не выйдет. Старик постучал пальцем по столу. «Ну, раз нет, тогда надо его создать. Вы ведь ритуалист, так ведь? Вы, случайно, не специализируетесь на природных трансформациях?» «Нет», — задумчиво покачал я головой. «Я знаю о них, но крайне мало. Природные трансформации — это влияние на саму природу. Например, вызов дождя или закрытие расщелины и другие манипуляции. Неужели алхимик имеет в виду, что я смогу с помощью ритуалистики создать места зарождения природных ресурсов?» «Давайте сделаем таким образом», — стукнул по столу алхимик. «Этим вечером мы соберемся втроем и все обсудим вместе со стариком Фродо». Я поморщился. «Это будет слишком подозрительно для Тимура. Он точно заинтересуется и начнет копать. Хотя я посмотрел на ситуацию с другой стороны. Уверен, сам Тимур тоже будет всеми способами искать метод, как оставить себе воспоминания. И то, что я двигаюсь в том же направлении, не должно показаться ему странным. Это естественное желание. Главное — действовать аккуратно». «Хорошо», — кивнул я алхимику. «Сделаем, как вы сказали». «Но будьте готовы отсыпать кристаллов душ», — потер ладони алхимик. «И мне, и старику Фродо за нашу консультацию». «Конечно», — вздохнул я, — кто бы сомневался. «Что ж, в таком случае до встречи. С вас 5 кристаллов за наш разговор». Мне хотелось треснуть этого жадного старика, но я сдержался и отдал ему кристаллы. Ставки слишком высоки, нельзя с ним ссориться. Я попрощался с алхимиком и полетел к ратуше. Тимур как раз вышел из полигона и тоже скоро полетит туда. Дождавшись, когда он приземлится рядом, я сказал: Я смог снизить затраты на убийство кровавого минотавра до 140 кристаллов душ. Ниже не получается. Ну, хоть не 200, усмехнулся Тимур. Выглядел он чем-то довольным. Вместе мы полетели на рынок и там закупились всеми ингредиентами. Дальше я сделал пентакли, после чего мы взяли задание и отправились в темное ущелье. Мы оказались на каменном плато, дул сильный ветер. Перед нами тянулась многокилометровая глубокая расщелина, откуда постоянно доносились рыки монстров. В небе летали твари, похожие на гигантских летучих мышей. «Давай начнем». Я махнул жезлом и создал ритуальный круг, положил в его центр один из ингредиентов, кристаллизованную кровь высшего минотавра, и провел ритуал поиска. Нашел его. Кивнул я, забрав кристалл, который должен показать нужное направление. Мы с Тимуром устремились прямо внутрь ущелья, тут же высвободив свои ауры, чтобы отпугнуть монстров. Это сработало, по пути на нас никто не напал. Мы достигли самого дна ущелья и, пролетев еще несколько километров, остановились перед каменным туннелем, который вел прямо в стену ущелья. «Минотавр там», я кивнул в сторону туннеля. «Похоже, нам придется сражаться в тесном помещении», задумчиво сказал Тимур. «Нам же только проще», усмехнулся я. Мы спустились и пошли по туннелю. Я ожидал, что могут быть какие-то ловушки, но нет, абсолютно ничего. Это может значить только одно. Сам по себе Минотавр настолько силен, что ему просто не нужны никакие ловушки. Мы прошли до конца туннеля и оказались в просторном подземелье, где стоял тяжелый смрад. У одной из стен лежала целая груда костей, а у другой слышалось чавканье. Там лежал полуобглоданный труп странного существа, чем-то похожего на лань, только с невероятно длинной шеей и целой дюжиной шипов на голове. Вдруг чавканье прекратилось. Из тени к нам вышел трехметровый волосатый мужик с бычьей головой. Он утробно рычал, скаля острые, окровавленные зубы. Это был кровавый минотавр. «Начинаем!» Я активировал первый пентакль и кинул его в центр подземелья. Пентакль тут же взорвался. Во все стороны разошлась зеленовато-коричневая волна. В воздухе появились частички песка, а каменный пол сам по себе стал песком. Минотавр рванул к нам, но тут же завяз в поле вязкости. Именно его я и создал. После я начал проводить ритуал, уже без пентакля. Ритуальный круг передо мной взорвался мощным сплетением темно-коричневой энергии, из которой начали высвобождаться серые нити. Они принялись пеленать Минотавра, еще сильнее его сдерживая. Затем я бросил еще один пентакль. Он упал на землю и высвободил второй усиливающий ритуал, который имеет форму диска. Я заключил его в пентакль, потому что его проведение занимает слишком много времени. После я провел первый усиливающий ритуал, и под диском появилось серое пятно. Тимур тут же начал действовать. Он встал на диск и принялся читать заклинание, указывая жезлом на Минотавра. Монстр продолжал рваться к нам, но поле вязкости и стальная паутина сильно мешали ему. Когда я искал информацию об этом монстре, то узнал, что его сильные стороны — это физическая мощь, регенерация и выносливость. Кровавый Минотавр, назван так из-за своей особенности, поглощая чужую кровь, он восстанавливает выносливость и ускоряет и так невообразимую регенерацию. В книге описывался случай, когда такой монстр сражался против целой армии какой-то страны. Битва эта длилась 3 недели, в течение которых были уничтожены миллионы солдат. Скорее всего, это все выдумка, но тем не менее этот рассказ показал мне, насколько может быть опасен кровавый Минотавр. Но в то же время это весьма удобно для нас, ведь мы не собирались физически уничтожать Минотавра. Наша задумка была в другом. Тимур, наконец, закончил свое заклинание и указал жезлом на Минотавра. Из его кончика вылетела тонкая нить, которая врезалась в лоб монстра. Тот вдруг заорал, а затем его голова вспыхнула прозрачным огнем. Он начал царапать себе лицо и орать, при этом мои ритуалы продолжали его сдерживать. Минотавр страшно кричал, но Тимур не останавливался. Он зачитал еще одно заклинание. На этот раз из его жезла вылетел толстый жгут энергии, который вонзился в глаз монстра. Затем этот жгут в части, которая крепилась к глазу, начал окрашиваться в красный. Красная линия достигла Тимура, и он прикрыл глаза, сосредоточившись. В это время монстр уже начинал все меньше сопротивляться и слабел, и вот, когда он практически уже не двигался, Тимур попросил: «Убери ритуалы». Я кивнул и зачитал короткое заклинание. Оба сдерживающих ритуала тут же схлопнулись. Минотавр рухнул на землю. Тимур медленно подошел к нему, сел и положил ладонь на его голову, после чего начал шептать заклинание. Менталист принялся медленно отводить эту руку, и я увидел, как за ней тянется прозрачный силуэт с искаженным от крика лицом. Тимур вырвал душу из тела Минотавра, а затем поднес ее ко рту и начал медленно всасывать в себя. Я внимательно следил за всем этим. Минотавр уже погиб, но Тимур еще около 5 минут пожирал душу монстра, скорее всего, вместе со всеми его воспоминаниями. Тимур закончил, посмотрел на меня и усмехнулся. «Я знаю, что ты пытаешься найти способ, как вернуть себе память в будущем, но поверь мне», — он ткнул себе в грудь пальцем, — «это невозможно. Я использовал все возможные варианты для этого, но ни один из них, похоже, так и не сработал. Ведь иначе я бы смог передать тебе этот способ», — он покачал головой. «Думаешь, это меня остановит?» — хмыкнул я. «Уверен, ты и сам не сдашься до последнего. Будешь искать способы, как восстановить себе память». «Я предупредил», — кивнул Тимур. Затем он достал жетон и исчез. Я посмотрел на труп кровавого Минотавра. Мне предстоит многое обдумать. Тимур уверен, что я забуду обо всем, поэтому и начал раскрывать кое-какие свои козыри, в том числе и вот этот удар. Сначала, мне кажется, он поглотил память Минотавра тем красным жгутом, а затем сожрал его душу. «Что это за магия такая?» Покачав головой, я активировал жетон. Тимур, как я и думал, полетел к полигону. Я тоже отправился туда, надо проверить, как там Бобр. Параллельно я думал над тем, как изменится род Юсуповых, да и, возможно, вся империя, если я научусь создавать ресурсные точки высшего ранга и смогу взять с собой хоть несколько местных рецептов.